В доме было сравнительно прибрано, однако отсутствие женской руки бросалось в глаза. Порядок был, но вроде того, который нехотя поддерживает дежурные в лагерном бараке. Найденные вещи достаточно полно характеризовали хозяина. Обрез с патронами, неплохая коллекция холодного оружия, баллончик черемухи. Около 10 000 рублей, большей частью 25-рублевыми купюрами, несколько золотых изделий в синей фарфоровой вазочке и видеокомплекс. Кассеты были подобраны специфически, исключительно боевики. На кухне в двойном дне табуретки обнаружился обычный шприц и полдюжины одноразовых. Стерилизатор открыто стоял на шкафчике, а в аптечке среди множества упаковок с лекарствами помещался граненый стакан, до половины заполненный сухим морфием. В комнате улов оказался скромнее, но неоценимый для следствия. 2 паспорта с ташкентской пропиской, принадлежавших участникам схватки в лесу. Один из понятых, иссохший высокий старик, рассказывал. 2 квартиранта появились здесь неделю назад. На вид парни смирные, даже выпившими их не видели. Они пешком и не показывались. Уезжали с Фроловым на его Волге, на ней же и возвращались. «А про хозяина дома что скажете?» — спросил Корнеев. — Я, да и все соседи считали, что он парень неплохой, хоть и в тюрьме за какие-то грехи отсидел. Бог ему на то судья. — Везет людям, — подытожил капитан Куфлиев, когда майор рассказал о результатах обыска у Фролова. — Ты это о паспортах? — Нет. О командировке. Думаю, тебе срочно придется вылететь в Ташкент. А я там за всю жизнь не удосужился побывать. Ты прав. Сидеть на месте и ждать информации оттуда вряд ли разумно. Все затянется. Вот-вот. Кстати, Талгат, что слышно от Айдара? Упустил таксиста. Тяжело вздохнул капитан. Потому и на глаза не показывается. Как же так? Тот как рванул против движения, аж пыль из-под копыт. Айдар вдогонку. Но пока пропускал какой-то грузовик, таксиста и след простыл. Предупредили автоинспекцию, но те все молчат. Не одно, так другое. — огорчился майор. — А говорили, Айдар, как сядет на хвост. Капитан промолчал. — Ладно, — Корнеев прищелкнул языком. — Пойду по начальству. — А я арифметикой займусь. Любопытные цифры намечаются. В том, что командировка необходима, полковника долго убеждать не пришлось. Нервотрепка началась потом. Надо было непременно попасть на вечерний рейс. Следующий был через 3 дня. Привычка моментально сниматься с места позволила майору до минимума сократить сборы. Из дремоты Корнеева вывели щелчки в ушах, характерные для потери высоты при снижении. Затем последовал тупой толчок от соприкосновения с бетоном посадочной полосы. В ташкентском аэропорту, несмотря на то, что время нерабочее, его встретили. Забронированный в гостинице одноместный номер оказался вполне приличным. В 7 утра белая «Волга» уже ждала у дверей гостиницы. Майор спешил. Это было вызвано не столько стремлением успеть поработать до наступления жары, а в Ташкенте похлеще Гурьевской. Сколько желанием застать председателя Юлдуза еще в постели. Кое-какие сведения о Батыре Ахмедове имелись только в райотделе. 30-летний врач-нарколог развил бурную активность в сфере кооперации отнюдь не по своей специальности. Правда, первая попытка еще имела отношение к медицине. Опираясь на свои якобы уникальные природные данные, Ахмедов брался лечить алкоголизм, все виды наркомании и многое другое, не пользуясь ничем, кроме игл для акупунктуры. На его несчастье представитель райэпидемстанции, изучая поданные в исполком документы, запросил официальную информацию о новоявленном целителе. Оглашенных на комиссии сведений с лихвой хватило, чтобы Ахмедов, не дожидаясь конца заседания, покинул зал. Заняться индивидуальной врачебной практикой его вынудили неприятности. Золотое дно в районной наркологической консультации пришлось покинуть в срочном порядке. Поток жалоб жен и родственников алкоголиков, отдававших исцелителю последние деньги и немалые, за вшивание чудодейственной ампулы, не иссякал. Подавляющее большинство ампул оказалось заполненными дистиллированной водой. Главную же роль в развенчании Ахмедова сыграли толстухи. Латошницы, торговки овощами, в среде которых он черпал свою клиентуру, месяцами посещавшие дорогостоящие сеансы глобального похудения без малейших результатов, были неукротимы в своей ярости. Волна возмущения Ахмедовым улеглась так же быстро, как и возникла. От ответственности ему удалось уйти, но от занятий модной медициной пришлось отказаться. В следующий раз на заседании комиссии кооператив «Юлдуз» представлял бухгалтер. Получив одобрение, новый производитель товаров широкого потребления приступил к работе. По закону, поощряющему использование отходов производства, Юлдузу были даже предоставлены льготы в налогообложении. В подтверждение кооператив представил чек, свидетельствующий о закупке флизелина на Гурьевском заводе. Производя исключительно фирменные лейблы для умельцев, шьющих джинсы, куртки и прочее, Юлдуз стал получать неплохие доходы. Представители кооператива в погоне за сырьем покрывали тысячекилометровые расстояния. Корнеев и его коллега, ташкентский разыскник Уйгунов, оказались перед полированной дверью светлого дерева. Коротко пискнул звонок. Не сразу донеслись шаги, и только после длительных переговоров и разглядывание удостоверения в телескопический глазок, дверь наконец-то открылась. Высокий молодой мужчина с густой бородой, запахивая толстый махровый халат в тигровых полосах, разглядывал их спокойно, как бы с легкой насмешкой. На официальное приглашение проследовать в городдел милиции он ответил полным согласием, однако голос его несколько потускнел. Разговор в просторном кабинете, любезно предложенном коллегами Корнеева, начался без предисловий. Время поджимало. Каким образом вы узнали о том, что в Гурьеве есть флизелин? В нашей республике специальным постановлением запрещено кооперативам покупать сырье. Кроме того, конечно, которое даром никому не нужно. У меня есть данные, что в Ташкенте имеется отходы флизелина. По сумасшедшим ценам и некондиционные. Гурьев — ближайшее место, где можно достать материал без особого труда и за приемлемую плату. В захолустье еще не научились оценить это сырье. Нас устраивали даже мелкие лоскуты, которые там вывозились на свалку. Это еще и экологически вредно. Когда вы связывались с заводом? В начале января узнал от знакомых. От кого конкретно? Извините, не помню. Улыбнулся в бороду Ахмедов. Толкался на базаре в рядах кооператоров. Подсказал кто-то. Вместе с нашим сотрудником Жангалиевым в середине января вылетел в Гурьев. Не помню точно, кажется, в четверг. Возьмите календарь. Ну вот, обрадованно воскликнул Ахмедов. 12 января, четверг. Продолжайте. На заводе, в отделе сбыта, нам сначала отказали, ссылаясь на нежелательность каких-либо отношений с кооперативами, но потом передумали и согласились. Кто конкретно отпускал, когда и сколько? Как и положено, подписывал документы начальник отдела сбыта, фамилия... Ой, ей-богу, вылетело из головы. Отходов купили на 1500. Вес указан в накладной. Да я и декларацию подавал. Могу добавить, что в Гурьев летали на мой счет. Кооператив оплатил нам все расходы. Авиабилеты приложены к отчету о командировке. Что еще можете добавить? Договорились, загрузили контейнер, и через 2 недели груз пришел, все официально. Пожал плечами Ахмедов. Где сейчас Жангалиев? Минуточку. Ахмедов кончиками пальцев потер складку на лбу. Ах, да! Снова поехал в Гурьев. У нас кончается сырье. Отпустит нам завод, хорошо, нет... Перебьемся. Вы собираетесь получить сырье именно на заводе? Контактов с другими предприятиями или кооперативами не поддерживаете? Нет. А что вы имеете в виду? Может, я неверно понял суть вопроса? Думаю, верно. Не стоит валять дурака. Начал закипать майор. Жангалиев задержан в Гурьеве за совершение опасных преступлений. Он открыл папку и бросил на стол пачку фотографий. Смотрите, это он в больнице. А это его напарник Мансуров. Вглядитесь, тоже ваш работник. А вот майор веером рассыпал фотографии. Члены кооператива «Сатурн», сотрудничавшего с вами. Далеко не все из них живы. После того, что Жангалиев совершил на наших глазах с председателем «Сатурна» Фришманом, и, надо думать, не без вашего ведома, у вас, Ахмедов, остается один выход — говорить все. Под видом кооператива вы создали банду грабителей и убийц. Когда сообщники... Да какие к черту сообщники? Тоже мне! Нашли убийцу и грабителя, взорвался Ахмедов. А вы что молчите? Он стремительно обернулся к Куйгунову. Фотки они мне суют. Мансуров, Мансуров. Может, и Сидоров. Я ему паспорт не выдавал, но весь Ташкент вам скажет, кто этот Мансуров. Если это не Джекки, то я осел. И связаться с ним значит остаться не только без денег, но и без головы. И вся ваша контора не поможет. Корнеев вопросительно глянул на Уйгунова. Тот ответил успокоительным жестом. Потом майор. Меня, Ахмедов, интересует все-таки, откуда у вас такие исчерпывающие сведения о Джекке, вернее, Рахмате Мустафине. Или я на Луне живу? Да каждому Кичкине известно, что Джекки живой труп. Надо же додуматься, замочить вора в законе. Отчаянный парень, жестокий. Такие хоть и долго не живут, а перед смертью им не попадайся. Сам о пуле молить будешь, пока он из твоей шкуры ремни резать будет. Ведь знали блатные, что вы его в одиночке держите. Да после суда все равно в зону выходить. Ох, его там и ждали. Ладно, оборвал его Корнеев. Довольно блатной лирики. Об этом я получу информацию из другого источника. Вернемся к следственной прозе. Мне скрывать нечего. Я просто хотел доходчиво объяснить, что пойти на контакт с Джекки значит, жди вскоре гостей. И не за внеочередным налогом. Повторяйтесь. Жангалеев действительно мне что-то говорил о дружке, с которым поедет в Гурьев, но кто это? Я не поинтересовался, зачем? Мне главное, чтобы флизелин доставили в целости и сохранности. Зачем Жангалееву понадобился дружок? Для страховки. В Гурьеве тоже народ не лыком шитый. Перехватят и плакали мои денежки. Да и груженную машину легче вести попеременно. В четыре руки за два дня можно управиться. У нас день промедления, и пошли убытки от простоя. Лучше переплатить за экстренную доставку. Тем более, что Жангалееву я ежемесячно платил некоторую сумму просто так. Положено, знаете ли. Вы хотите сказать, что Жангалеев осуществлял связь между Юлдузом и ташкентской мафией? Это уж как знаете, но не вздумайте занести в протокол, откажусь. Да и связь хороша, нечего сказать. Обходилось нам в половину доходов. Но это еще по-божески. Вон, пацаны наперстки крутят за жалких 10%. Опять отклоняйтесь. Извините. Профессиональное недержание речи. Я вот что хочу сказать. В Сатурне вашем сидят тупые кретины, переводящие высококачественный флизелин на салфетки. Трудно нам было договариваться с заводом. Два дня пришлось потратить. Нет, не подумайте. Никаких взяток. Где вы в прошлый раз жили в Гурьеве? Да, значит, два дня, уклончиво начал Ахмедов. Конкретнее. И без фантазии. Все равно сегодня же проверю. И Жангалеев в наших руках. Так что точность и точность. Ради бога! Ахмедов погладил бороду. Ну, жил у случайного знакомого. Фамилия, адрес, приметы. Зовут Славик. Где живет, может, и показал бы, но не уверен. Чужой город, полгода уже прошло. Высокий, светловолосый, вроде вас, и худой. Этот. Майор достал из дела фотографию 5-летней давности. Или вам удобнее в профиль? Чего там тянуть? Ну, он, Фролов. Все равно все знаете. А ну, как не все. Любопытно сравнить показания. Слушайте, Ахмедов, неужели вы и вправду решили, что вам удастся подчинить своей воле матерых уголовников? Они же вас таких деловых толкают на роли главарей, а потом вами же и прикрываются. Вас же и оговорить раз плюнуть, дескать, заставили творить разные зверства, используя гипноз, внушение и прочие штучки. Вы их слушаете. Голос кооператора дрогнул. Если всерьез, то с этим Фроловым я и знаком-то всего 3 дня. При каких обстоятельствах? Когда на заводе нам дали отворот-поворот, у меня в кармане болтались 30 000 наличными. Я их рассчитывал потратить на сырье. Краем уха я слышал, что в Гурьеве недорогие машины, поэтому решили в субботу утром съездить на авторынок. Может, что подходящее подвернется. Что, «Жигули» разонравились? Съязвил Уйгунов. Корнеев недовольно нахмурился. Тактически неверно обрывать человека, идущего на контакт. Но Ахмедов, как ни в чем не бывало, заметил. Я же «Волгу» мечтал приобрести. Пусть не новую. На базар примчались затемно. Нас там только и ждали. Всего 3 «Волги» в наличии. Одна ржавая развалюха, другая 0 на спидометре. 70 штук просили не осилить. Третья — ухоженная. 4 года машине. И цена нормальная. Хозяин сказал 30. Так ни копейки и не уступил. А сам заморянный, высокий, худущий, ну, чисто труженик полей, премированной машины. Ладони черные, как положено, только мозоли что-то не чувствовалось, когда по рукам ударили. И говорил сладковато. Тут меня сомнения покусывать начали. «Волги» этой, на мой взгляд, цена 35, а то и все 40. Тут только на перепродаже можно заработать прилично, но почему-то ни один из местных не клевал на эту наживку. Поразмыслил я, но списал опять же все на провинцию. Поехали в комиссионку. Ахмедов вопросительно посмотрел на майора. Продолжайте. Так вот, от базара до комиссионного дорога не близкая. Я продавцу сразу сказал, что за деньгами в одно место заехать нужно, с собой не вожу. Покривился он, но согласился. Подъезжаем к вокзалу, жди, говорю, мигом друг с деньгами будет. Жангалиев подъехал 15 минут. Попутку долго искал. С деньгами все честь по чести. А денежки какие? Сотенные, да полтиннички. Одну к одной подбирал. Пересчитали. Плотная стопочка приятная. В кулачке. Розовой резинкой перетянутая. Ох, не выдержал майор. Минутку. Все это в конечном счете относится к делу. Ладно, вздохнул Корнеев, валяйте дальше. Тут откуда ни возьмись, как по заказу постовой заглядывает в стекло. Это что за инкассация? Фролов, а это был он, как раз кончил пересчитывать. И я как бы для безопасности накрыл пачку барсетка. Маленькая такая сумочка. Чуть больше купюр по размеру, пустая. Почти. Хорошенькая сумочка. Такие в Гурьеве еще не делают. Постовой отошел. А Жангалиев сумочку прихватил и шмык из машины на улицу. На ходу объясняет, что, дескать, с милицией у него свои отношения и ходу. А пачка, разумеется, лежит на сиденье, как лежала. Фролов ее в карман и поехали машину переоформлять. Тут раз остановка. И светофор вроде зеленый. Не успел я сообразить, что к чему, как дверцы распахнулись, и 2 мордоворота зажали меня с 2 сторон. Так зажали, что и маму родную не помянуть. И по...